Глава 19. Первыми вернулись звуки. Кто-то настойчиво повторял мое имя. Следом пришла чувствительность. Это я поняла по жуткому холоду и сырости, забравшейся под воротник. Последним аргументом в пользу того, что я жива, стали ощутимые толчки в плечи и хлопки по щекам. «Лена!» В сотый раз повторил Пауль, и я, наконец, разлепила веки. «Ты вернулась! Я так испугался!» Он перестал меня трясти и с восторгом облепил всеми конечностями. «Хм, я тоже». Я осторожно приподнялась на локте. «Так, боли нет, головокружения нет, слабость вполне допустимая». На запястье все еще мерцала включенная картинка. Слегка бледная и перепуганно-сиреневая, но без жутких дыр и обрывов. «Как ты это сделал?» «Сила утекала. Утекать плохо, надо чинить. Магию съели, я вернул». «Не понимаю». «Вот так, тут выпил». Пауль ткнул в букетик, валяющийся на полу. Сухой, бесцветный, как прошлогодний лист. «Тебе отдал. Я будил, звал, водой тебя полил. Окно вот открыто. Но ты спала». «Долго?» «Не знаю». Осьминог сполз с меня и отодвинулся в сторону. «Спасибо, Пауль. И прости, что накричала. Ты-то ни в чем не виноват». «Сердиться – это нормально. Всегда так. Энергия утекает, силы кончаются, жизнь протестует и злится. Прости, что сразу не предупредил. От таких, как я, надо держаться подальше. Может, и так, но только не от тебя. Пауль, мне так жаль. Мир?» Я протянула руку монстрику. Желтые глазки мигнули и вспыхнули надеждой. Серенькая щупальца коснулась моей ладони. «Мир!» Порыв холодного воздуха закинул в комнату пригоршню снега. Я поднялась, закрыла окно, подбросила в почти прогоревший камин два поленца, взглянула на настенные часы. В отключке я провалялась минут 10, не меньше. «Так, надо идти, пока меня никто не хватился. Только в порядок себя привести». Я наскоро умылась, переоделась, волосы укладывать не стала, подколола на затылке. «Сойдет». Пауль, как привязанный, таскался за мной по комнате, словно боялся, что я растворюсь в воздухе или опять рухну на пол. «Слушай». Тревожные мысли о судьбе питомца не давали сосредоточиться на делах. «А откуда ты и твои родичи вообще взялись во дворце?» «Не знаю. Я жил в другом месте. Потом пришел туман. Не белый, как обычно, желто-зеленый. Искрил. Я уснул. А проснулся тут. Почуял магию. Много. На болотах магии мало, надо охотиться, тут можно брать даром. Я не хочу нападать, мне нравится, когда красиво и пахнет вкусно». «Мда, а кому-то, похоже, нравится, когда пахнет жареным. Думай, Лена, думай. И анализируй. Кто бы ни притащил во дворец Пауля с сородичами, сделал он это не случайно, да и объяснениями затрудняться не стал, положившись на их инстинкты хищников. Еще и праздник этот не вовремя. Или как раз в нем и причина. Куча венценосных или околовенценосных персон – это же удобный момент наладить дипломатические и торговые отношения. Или испортить их. Народа много. Чемоданов, коробок, сундуков еще больше. Спрятать в них десяток спящих осьминогов – не проблема. Получается, кому-то нужен очень большой скандал. Очень-очень внушительный. Прямо скандалище международного или межмирового уровня. И куда только Амада смотрит. Стоп, а он-то как раз смотрит. Ведь обычно безопасники не занимаются организацией балов. И Бернард точно что-то подозревал, потому так и нервничал, знакомя команду с последним, 10-м помощником. И Мирабель знала, ни капли не удивилась появлению дракона. А дракон, в свою очередь, не удивился сегодня утром, когда засек подозрительные шорохи в кустах. Ждал подвоха, морда чешуйчатая. Только вот почему я оказалась втянута в этот водоворот событий? Мне бы вообще-то работу нормальную, а не эти ваши дворцовые интриги с магией напополам. Ну и научиться жить полноценной жизнью, конечно. Пауль, тебе надо спрятаться. Пока это был единственный вывод, который мне удалось сформулировать максимально четко. Твои друзья устроили утром пару безобразий. Не уверена, что стража станет разбираться, кто конкретно виноват. И еще тебе надо покинуть дворец как можно скорее. Пока залезай в шкаф, сиди там тише воды ниже травы. Ночью, когда все натанцуются до упада, я помогу тебе выбраться. Хорошо? Но осьминог упрямо помотал головой. Если ты переживаешь из-за магии, то зря. Уговаривала я его. Куплю тебе в местные лавки питательных амулетов. На первое время хватит, а там видно будет. Нет, я останусь. Опасно. Неважно. Пауль, я тебя не брошу. Выдал он неожиданно. А что, если опять ранят? Ты мой единственный человек. Не хочу терять. Он зыркнул на меня всеми тремя глазками. Насупленный, серьезный, взволнованный почти до полной прозрачности. Уйдут другие, уйду я. Пока нет. Я защищаю. Я вздохнула, подошла к осьминогу, наклонилась и взяла его на руки. Вот как, единственный человек, оказывается. Эх, сложно, когда ты не такой, как все. И одиноко. Мне ли не понять? Слушай, я взрослое существо, а ты еще детеныш, судя по всему. Кто кого защищать должен, чудо зубастое? Ничего не обещаю, но подумаю. А пока прячься и сиди тихо. Я накидала на дно шкафа подушек, чтобы Паулю было удобнее, и плотно прикрыла дверцу. И чтобы не ногой отсюда, хорошо? Ага. Так, теперь лицо попроще, спину ровнее, и обратно к гостям, чтобы не вызвать лишних подозрений. Я распахнула дверь, чтобы выйти в коридор, и чуть не впечаталась с разгона в вышитый золотом мундир. «Леди Хелен, как удачно, что вы тут!» Обрадовал меня Амада. «А я как раз искал вас, чтобы поговорить. Позволите войти». Не знаю, насколько вежливым это выглядело со стороны, но дракона я слегка потеснила и дверь за спиной прикрыла плотнее. «Простите, очень спешу. Поговорим по дороге». Шаг в сторону, чтобы обойти плечистого собеседника. «Лучше бы наедине и без свидетелей». Мундир опять оказался перед моим носом. «У вас что-то случилось?» Я бочком-бочком развернулась подальше от двери. «Хотел то же самое спросить у вас». «Слуги сказали, что вы покинули зимний сад в весьма плачевном виде». Амада в два шага обошел меня и замер рядом. Споткнулась неудачно. Повторила я официальную версию. «Посреди церемонии на ровном месте?» Хитро прищурился дракон, не спуская с меня пронзительного взгляда. «Приблизительно. Сразу же после того, как вы столь неожиданно прервали наш разговор. А вы, значит, решили меня догнать и продолжить беседу?» «Ну, вы, похоже, решили сделать то же самое». По губам Амада скользнула мимолетная улыбка. «Что ж, рада, господин Ящер, что вам весело». «Я волновался, Хелен. Там, в саду, кое-что произошло». «И что же?» «Давайте войдем в комнату». Он попытался взять меня под руку, но я вывернулась и отступила еще на полшага. «Амада, надеюсь, мой голос звучал в достаточной степени твердо». «Не поймите меня неправильно, но ваше поведение начинает меня пугать. Это как-то слишком». Я запнулась, подбирая нужное слово. «Назойливо? Лично?» «Непоследовательно», – отбила я. «Сначала вы пугаете меня до дрожи, потом приглашаете на прогулку в ночное небо. Утром заводите разговор о танцах и исчезаете почти посреди фразы. Теперь являетесь к моим дверям, вроде бы из чувства заботы, но смотрите настороженно, чтобы не сказать подозрительно. Давайте уж выкладывайте все на чистоту или отпустите меня, мне надо заняться делами». «Вот, значит, как». Он скрестил руки на груди. «Любопытно, это сейчас у вас раздражение из-за моей настойчивости говорит или обида из-за нерешительности?» «Сама хотела бы знать». Помолчали. Точнее, Амада помолчал, а я сопела, как простуженный ежик. «А вы забавная, леди Хелен», – выдавил, наконец, ящер. «А вы скрытный. И явно говорите меньше, чем можете». «А вы хотели бы знать все и сразу?» Он плавно скользнул ко мне, оттесняя назад. «А вы предпочитаете поиграть в загадки?» Лопатки уперлись в стену. «Ну, в целом, мне пока нравится». Амада поднял руку и аккуратно пробежался пальцами по моим растрепанным прядям. Слишком интимный жест, учитывая, что разделяло нас в лучшем случае 2-3 сантиметра свободного пространства. Дракон склонился к моему лицу, его нереальные глаза завораживали не хуже змеиных. А мне – нет. Близкие отношения вредят работе. Сердце сорвалось и пустилось вскачь. Я уперлась ладонью в грудь Амада, наивно пытаясь сохранить хотя бы иллюзию дистанции. Однако руки дракона оперлись о стену с обеих сторон от меня. Теперь точно не удрать. «Дышать нечем». Выдохнула еле слышно. «А если нас увидят посторонние, им вы как будете объяснять наши страстные объятия?» «Я предлагал зайти в комнату». «Представляю, чтобы вы там себе позволили, господин глава службы безопасности». «Не уверен, но пока ход мысли мне нравится». «Амада», возмутилась я. Это уже переходит все границы. Отойдите. Нельзя же вот так. Приближаться. Трогать. Касаться. Горячее дыхание обожгло кожу. От дракона пахло раскаленным полуденным зноем и летом. В голосе появилась непонятная хрипотца. Странное утверждение, особенно после того, как вы беззастенчиво хватались за мой гребень и лазили по спине. Лунной ночью, полураздетая, без единого свидетеля и исключительно добровольно. От возмущения я поперхнулась и вскинула голову. На мгновение наши губы оказались так близко, что весь остальной мир отдалился и словно бы смазался, потеряв очертания и значение. «Лорд Тадеуэрейна! Пригласить на прогулку, чтобы потом шантажировать, это бесчестно». «Разве правда может обидеть?» «Ну, когда вы так это преподносите». На мгновение мне показалось, что Амада все-таки преодолеет последний миллиметр между нами. Слишком уж много всего было в его глазах. И лукавство, и заинтересованность, и еще что-то дикое, хищное, пугающее и чарующее одновременно. И, наверное, в глубине души я даже надеялась, что это самое дикое победит. Но дракон пересилил себя и отступил. А потом беззастенчиво схватил мою правую руку и активировал браслет. «Интересно, как?» Протянул этот чешуйчатый гад, рассматривая переливающиеся всеми цветами радуги изображения. Все еще немного бледноватое, но вполне терпимое, учитывая обстоятельства. «Не совсем то, что я ожидал увидеть», — заметил он разочарованно. «Точнее, совсем-совсем не то. И все же, сколько намешано. И радость, и воодушевление, и страхи. Неужели я так вас пугаю, Хелен?» «Да вы, да я вас сейчас...» От возмущения все слова вылетели из головы. Я вырвала руку и со всей силы оттолкнула дракона. Амада, не ожидавший подобного напора, отшатнулся метра на два. На мгновение картинка вспыхнула, окрасившись в алый цвет ярости, и тут же потускнела. «Вот что я вам скажу!» Холодно процедила я, деактивируя артефакт. «Если вы на мне опыты ставить собрались, чтобы изучать забавные эмоциональные всплески двуногих, то сначала надо было разрешение спросить. А я его не давала». Щеки горели огнем от стыда. «Дурочка, ну куда же ты лезешь-то? Спасибо за заботу о моем здоровье. Оценила, приняла. Про танцы вечером, думаю, мы оба погорячились. А теперь простите, пора работать». «Что вы делали в саду после моего ухода?» Резко спросила Мада, перехватывая мое запястье. «Ни слова не скажу, пока не объясните, зачем вам это?» «Хелен». В его тоне звякнул металл. «Я не ради развлечения, спрашиваю». «Да ну, мне-то казалось, вы как раз загадки любите». В его глазах проскочили молнии, оранжевые и яркие. «Так что?» Спрашиваю, как глава службы безопасности. «Ах, вот как вы заговорили». Мне бы испугаться, да не вышло. Разочарование кольнуло в сердце острой иглой. Но тогда отвечаю, думала, что еще друга. Но, видимо, горько ошиблась. Перепутала. С нами и намерянками иногда случается. Странно. Казалось, он прожжет меня взглядом насквозь. Вы не лжете. Ничего не понимаю. Представьте себе, не все лгут. А теперь отпустите. Мне больно. Амада разжал пальцы. «Простите, ради всех богов. Не рассчитал силу». «Заметно». Я растерла покрасневшую кожу и отошла от него на полшага. «Приятного вам дня, а мой, пожалуйста, постарайтесь не портить больше, чем уже испортили,